Грегор снова задремал, а Арнольд все развивал свою гипотезу. Заветное желание конфигуратора – создать все, что возможно. С его точки зрения, повторение является просто тратой времени. «Никогда не слышал подобной ерунды», – Грегор зевнул. «Допустим, ты прав. Но нам что делать?» «Не знаю. Я так и думал». В этот день на обед конфигуратор приготовил вполне сносный бифштекс, а на десерт партнеры получили яблочный пирог и швейцарский сыр. Настроение их существенно улучшилось. «Заменители!» – воскликнул Грегор, наслаждаясь полученной из машины гаванской сигарой. «Вот что стоит попробовать. Пластины можно изготовить не только из сплава 342. Нам ведь нужно лишь дотянуть до земли. Однако получить пластины из железа или содержащих его сплавов, аналогичных 342-му, им не удалось. Этот элемент составлял основу 342-го. С бронзой все получилось, но ничего не вышло с медью и оловом. Затем последовали алюминий, кадмий, платина, золото и серебро. Пластина из вольфрама казалась настоящим чудом. Арнольд дорого бы отдал, чтобы узнать, как машина ее сделала. Грегор отказался от плутония, но вспомнил о токопроводящей керамике. Последнюю пластину они получили из цинка. Конечно, чистые металлы по своим характеристикам уступали специальным сплавам, но для коротких перелетов годились и они. Друзья славно потрудились и отметили это прекрасным ужином с отменным выдержанным хересом. На следующий день они поставили пластины на место. Теперь двигатель по внешнему виду напоминал лоскутное одеяло. «По-моему, неплохо», — довольно улыбнулся Арнольд. «Надеюсь, выдержит», — вздохнул Грегор. «Давай займемся системой управления». Итак, не хватало 4 идентичных элементов, сложных, точных конструкций из стекла и металла. Тут заменители не подходили. Первый элемент конфигуратор выдал без промедления. И все. К полудню партнеры выдохлись. «Есть идеи?» — спросил Грегор. «Никаких. Давай сделаем перерыв и пообедаем». Они заказали салат из крабов. Конфигуратор на мгновение зажужжал, но передняя панель не сдвинулась с места. «Что случилось?» — спросил Грегор. «Этого-то я и боялся», — вздохнул Арнольд. «Чего этого? Мы же еще не заказывали крабов». «Нет, но уже получили креветки. И те, и другие имеют хитиновый покров. Боюсь, конфигуратор знаком с классификацией видов». «Тогда придется открыть консервы». «Нет», — слабо улыбнулся Арнольд. «Купив конфигуратор, я решил, что не стоит беспокоиться. Ну, в общем...» «Консервов нет?» «Нет». Они попросили семгу, форель, тунца. Безрезультатно. Жареную свинину, баранью ногу, говяжью вырезку – ничего. «Похоже, что наш вчерашний бифштекс олицетворял всех млекопитающих», – сказал Арнольд. «Это интересно. Кажется, мы сможем создать новую теорию класс». «Умирая от голода», – прервал его Грегор. Он попросил жареного цыпленка и тут же получил его. «Эврика!» – воскликнул Арнольд. «Черт!» – выругался Грегор. «Надо было просить печеного страуса!»